Глава 14. На перемене Климов, Кубышкин и еще несколько мальчишек обступили Кирилла. Подошли и девчонки, но Климов сообщил им, что разговор не для дамских ушей. Девчонки сказали, что Климов нахал и грубиян, однако ушли. Кирилл торопливо рассказал про вчерашние дела. Олег Райский поддернул на носу очки, неинтеллигентно чертыхнулся и сказал, что положение скверное. «Да ничего ему не будет», — возразил Кубышкин. «Студентка-то его простила». «Не в этом дело. Насколько я помню, у него начинался туберкулезный процесс. Может случиться рецидив». «Слова-то какие умные», — хмыкнул Ромка Водовозов. «Для дураков любые слова умные», — отрезал Райский и ушел к своей парте. Затарахтел звонок. «Кир!» — вдруг сказал длинный Климов. «А ты правда был не такой? Силу почуял?» «Давно почуял», — подумал Кирилл. Он помнил, что за ним капитан Грант. И тот штормовой день, и колыбельная. Это и была сила. «Угу», — ответил он. «Тогда держись», — непонятно сказал Климов. Собрание началось с напряженной тишины. Кроме нескольких человек, никто не знал толком, что случилось с Черковым. Все ждали. «Начнем», — решительно произнесла Ева Петровна. «На собрании один вопрос. Векшин бросил всем нам упрек, что мы не хотим разбираться. Пусть он все расскажет, а отряд разберется». «Какой отряд?» — спросил Кирилл и вспомнил прозрачные капельки на лбу у Черкова. «Что? Ты о чем?» «Да что с тобой, Векшин? Ты хочешь сказать, что здесь нет отряда?» «В отрядах не бывает собраний», — хмуро сказал Кирилл. «В отрядах бывают сборы». «Ах, вот что! Прекрасно! Если это так важно, можете считать, что у нас сбор». «Спасибо», — тихо сказал сзади Климов. «А на сборах командуют ребята», — негромко, но упрямо продолжал Кирилл. «Великолепно! Пусть Черепанова командует. Она, кажется, еще председатель совета отряда. Ну, что же ты, Черепанова?» Женька нерешительно взглянула на Кирилла и попросила. «Кирилл, расскажи». «Расскажу», — отозвался Кирилл. Подумал и вышел к доске. «Расскажу. Теперь все равно. В общем, есть такой Дыба. Амбал лет 16. У него компания, жулье всякое и шпана. Те, кто с ним знаком, сами знают». Кирилл посмотрел на Димку Сушко. «А чё ты на меня-то?» — спросил Димка. «Издевались они над Черком», — объяснил Кирилл и ощутил подозрительное щекотание в горле. «Этого еще не хватало. Сейчас-то с чего?» Он переглотнул и стал смотреть в окно. Повторил. «Издевались. Деньги выколачивали. Ему надо было Дыбе рубль отдать, а у него не было. А его бы избили. Ну и полез в карман. Хотел рубль выудить, а кошелек положить на место не успел. Потом с перепугу в речку его выкинул, даже не посмотрел, сколько в нем денег. Только рубль взял металлический. Вот и вся история». Долго было тихо. Потом Кубышкин спросил. «А откуда ты узнал?» «Дыба хвастал рублем. Я догадался. Да Чирок и не отпирался. Он сознался, а ты решил скрыть от нас его вину», — подвела итог Ева Петровна. «Интересно, почему? Разве товарищи не имеют права все это знать?» «Да не было у него товарищей», — устало сказал Кирилл. «Никто же не заступился за него перед Дыбой. А как обсуждать сразу товарищи? Вот и сейчас. Никто даже не спросил, сильно ли он заболел». «Так», — с ноткой удивления произнесла Ева Петровна. «Оставим пока Черкова. Меня интересует позиция Векшина. Векшин, кажется, хочет сказать, что в отряде нет дружбы, нет коллектива. Так я поняла?» Кирилл кивнул. «Так, но я не про это». «Нет, подожди. Давай разберемся. Какое ты имеешь право делать такие заявления? Какое ты имеешь право чернить отряд, который должен тебе скоро давать рекомендацию в комсомол? Раньше характеристикой пугали. Теперь что, в комсомол не примут? Отозвался Кирилл. Да рано мне в комсомол. Только-только 13 исполнилось. Но ведешь ты себя самоувереннее взрослого. По интонациям Евы Петровны класс безошибочно угадал, что предстоит долгая речь, и все завозились, поудобнее устраиваясь за столами. Ромка Водовозов уныло сказал: «Ну вот, хуже, чем на продленке». Ева Петровна сложила на груди руки и оглядела класс. «Мне начинает казаться, что Векшин был прав. Действительно, всем все равно. Райский потихоньку играет в шахматы, председатель совета отряда безмолвствует. Потому что Векшин все сказал». Неожиданно выпалила Женька и покраснела. «И тебе нечего ему возразить?» Сухо поинтересовалась Ева Петровна. «Нечего», — негромко, но храбро сказала Женька. Кирилл посмотрел на нее и тихонько улыбнулся. Ева Петровна раздраженно зашагала в проходе между столами. «Можно, конечно, дружить с человеком, с любым. Но зачем при этом плясать под его дудку?» «Я не пляшу, просто я с ним согласна». Ева Петровна повернулась к Женьке спиной. «Может быть, и остальные согласны с Векшиным?» «Райский, убери шахматы! Ты с Векшиным согласен?» Олег встал и поправил очки. «Векшин, по-моему, не сказал ничего нового, но, в принципе, он в чем-то прав». «В чем именно?» «В том, что наше объединение носит формальный характер». Раздался смех. «Не смешно!» Вдруг резко сказал Райский. «Могу проще. Пока на нас орут, мы делаем, что велят. А без няньки и кнута ни на что не способны». «Спасибо, Олег», — скорбно произнесла Ева Петровна. «Вот так и открывается сущность человека». Райский сел и уткнулся в портативные шахматы. «Кто хочет высказаться?» — спросила Ева Петровна, демонстративно отвернувшись от Райского. «Неужели вам нечего сказать Векшину?» Высказаться захотела Элька Мякишева. «Бессовестный ты, Векшин. Так говоришь про всех. У нас такая работа за прошлый год. Мы 300 писем получили со всей страны, если хочешь знать, потому что у нас работа. У нас друзья во всех республиках и вообще. Мы с болгарскими пионерами переписываемся». «А Чирок?» — сказал Кирилл. «Что Чирок?» «Ему что до твоей работы и переписки? Где был отряд, когда Черка избивали?» «А где был ты?» — спросила Ева Петровна. «Ты взял на себя роль судьи. А разве ты уже не в отряде?» Но Кирилл заранее знал, что она это спросит. «Нет, я тоже виноват», — сказал он. «Но я хоть не оправдываюсь и не кричу, что у нас везде друзья. Друзья во всех республиках, а между собой подружиться не умеем. Или боимся?» «Чего?» — спросил Димка Сушко. «Тебя, что ли?» «Дубина ты!» — сказал Кирилл. «Не меня, а того, что придется по правде друг за друга отвечать, защищать друг друга не словами, а делом». «Кулаками, ты хочешь сказать?» — холодно спросила Ева Петровна. «Да», — сказал Кирилл. «Если надо, кулаками. И ты всерьез полагаешь, что лучший в школе тимуровский отряд должен опозорить себя драками?» «Ты что, Векшин?» — подал голос Длинный Климов. «Разве Тимур так делал? Он вызывал Квакина на совет дружины и говорил: «Нехорошо, Миша!» «И Квакин плакал от стыда», — сказал Кубышкин, но никто сейчас не засмеялся. Была нехорошая тишина. Ева Петровна встала. «Что ж», — сказала она, глядя не на ребят, а в окно, — «вы задели важную тему. Давайте говорить серьезно и откровенно». «А маму не вызовут?» — спросил Кубышкин. — «Нет. Впрочем, у тебя уже вызывали. Так вот, друзья, должна сказать вам, что Аркадий Петрович Гайдар, которого мы все любим, был сложной личностью. и не все в его жизни так гладко, как иногда кажется. И в его творчестве. Тимур тоже фигура непростая. Он не сразу нашел дорогу к сердцам читателей. Да, представьте себе. Многие критики и педагоги сначала встретили его в штыки. «Разве они читатели?» — спросил Валерка Самойлов. «Не перебивай, Самойлов», — миролюбиво попросила Ева Петровна. «То, что я говорю, не всегда говорят детям». «Впрочем, вы уже не дети», — спохватилась она. «Так вот, встретили Тимура в штыки. Многим была не по вкусу партизанская вольница в его команде. В самом деле, бесконтрольный ребячий коллектив, ни одного взрослого рядом». «Во жили люди!» — вздохнул кто-то за Кириллом. Ева Петровна снисходительно улыбнулась. «Я продолжаю. И должна заметить, что в упреках критиков была доля истины. Не все, что делал Тимур, можно одобрить безоговорочно. В конце концов, что хорошего в ночных драках или угоне мотоцикла?» «Но тимуровское движение оправдало себя. Жизнь взяла для него из повести Гайдара не все, а самое полезное». «Не жизнь, а классные дамы», — отчетливо произнес Климов. «Что? Ты где находишься, в конце концов?» «На сборе», — поспешно сказал Климов. «На сборе, Ева Петровна, а не на классном часе». «И ты полагаешь, что на сборе можно говорить все, что вздумается?» «А разве нет?» «И оскорблять учителей?» «Так я же не про вас», — примирительно сказал Климов. «Я вообще. Вы, наверное, еще сами и пионерки были, когда Гайдар про Тимура написал. Или студенткой». «Хам ты, Климов», — печально произнесла Ева Петровна, которая родилась через 3 года после выхода книги о Тимуре. Климов вздохнул. «Вот поговорили серьезно и откровенно». «И все решили», — вставил Кубышкин. «Нет, не все», — резко возразила Ева Петровна. «Вернее, ничего. Не разобрались с Векшиным. Не выяснили, что происходит с отрядом. Не решили, как быть с Чирковым». «Может быть, лучше, как быть с Дыбой?» — спросил Кирилл. «Это Дыба, как ты выражаешься, не из нашей школы. У него есть своя администрация, дорогой мой. Есть милиция, в конце концов, комиссия по делам несовершеннолетних». «Конечно, есть», — сказал Кирилл. «А Дыба тоже есть. Интересно, да? Они есть, и он есть. Никуда не девается. И никуда не денется, пока мы его боимся». «Потому что у них шайка», — сказали из угла. «Ну я и говорю», — усмехнулся Кирилл. «Их же целая шайка. Целая 1000, да? А у нас, бедненьких, жалкая кучка. Что мы можем? На сборах про подвиги говорить? От человека, от шайки защитить. Кишка танка у отряда. У правофлангового». «Ты что же, всех своих товарищей считаешь трусами? Ты отдаешь отчет своим словам?» «Не знаю», — тихо сказал Кирилл. «При чем здесь слова? Опять слова, слова. А пока мы их говорим... Дыба гривенники шкуляет у пацанов в экране. Не верите? Можно пойти посмотреть». «Посмотреть?» — спросил Климов. «Ну да, посмотреть», — откликнулся Кирилл, ощущая горькое бесстрашие. «Посмотрим, потом побеседуем. Нехорошо, Дыба, не делай так больше, и он перевоспитается». В классе засмеялись. «Ну, так кто со мной?» — спросил Кирилл, сам удивляясь такой простой мысли. «Кто?» «Сеанс в 1:20. На билеты наскребем. Полюбуемся на Дыбу. Заодно кино посмотрим. Ну?» «А какое кино?» — спросил Кубышкин. «Откуда я знаю?» «Ну, все равно», — сказал Кубышкин и поднялся. Класс грохнул. Веснушчатое лицо Кубышкина сделалось пунцовым. Но он подошел к доске и встал рядом с Кириллом. «Это что за демонстрация?» — крикнула Ева Петровна. И непонятно было, кому крикнула, тем, кто гогочет, или Кубышкину. Кирилл и Кубышкин переглянулись. Смех продолжался. «Прекратить!» — скомандовала Ева Петровна. «Разве на пионерском сборе нельзя смеяться?» — спросил Климов. Выбрался из-за стола, и, шагая как циркуль, пошел к Кириллу. Спросил: «Гривенник дашь на билет?» Веселье усилилось. «Дам». «Смех — лучшая маскировка», — заметил Климов. «Маскировка для чего?» — крикнула Элька Мякишева. «Для чего угодно», — сказал Климов. «Для трусости, для подлости. У тебя еще и для тупости». «Прекратить!» — опять потребовала Ева Петровна. «Это что за самодеятельность? Я запрещаю вам идти сегодня в кинотеатр». «Это запрещать нельзя», — серьезно объяснил Кубышкин. «Мы ведь не с уроков уходим. Кино — это наше дело личное, в свободное от занятий время». «Они патруль хотят организовать», — язвительно сообщил Димка Сушко. «Ага», — сказал Климов. «А что? Бывали у нас и раньше патрули, то зеленые, то голубые». «А сейчас будет фиолетовый, как фингал под глазом», — пообещал Димка. «Попробуй только вякнуть своему дыбе», — сказал Кирилл. «Векшин, Климов, Быков, в понедельник в школу с родителями, если сегодня посмеете отправиться в кино», — заявила Ева Петровна. «О вашем поведении я сообщу директору». Климов незаметно вздохнул, потом сказал: «Не густо нас». «Мне все ясно. Черепанова, закрывай сбор», — сказала Ева Петровна. Женька встала. «Сбор окончен», — сообщила она и посмотрела на Кирилла. «Подождите, ребята, я с вами». Вот тут класс притих. Даже Ева Петровна молча смотрела, как Женька идет к доске. Потом тихо и почти обессиленно Ева Петровна произнесла: «Я сию же минуту, прямо сейчас, позвоню маме». «Знаю», — грустно отозвалась Женька. Она с тревогой посмотрела на Кирилла, и он улыбнулся ей глазами. «Черепанова, ты же девочка, в конце концов», — воскликнула Ева Петровна. «А что делать, если в классе всего три мальчика?» Валерка Самойлов сердито ворча заворочился за столом. Выбрался сам и выволок тяжелый портфель. «У Черепановой каждую субботу какое-нибудь мероприятие». Он пошел к доске. «Тебя за уши не тянут», — сказал Женька. «Не твое дело», — буркнул Самойлов. Ева Петровна присела у стола и теперь смотрела на группу у доски спокойно. На лице ее словно было написано: «Ну-ну, интересно, что вы еще выкинете». Но когда громко защелкнул коробочку с шахматами и поднялся Райский, спокойствие ее опять исчезло. «И ты туда же! Ну уж от тебя-то, Олег, я не ожидала». «А, собственно, почему?» — поинтересовался Райский. «Ты знаешь, почему. Кстати, у тебя сегодня турнир во Дворце пионеров. Ты что, не думаешь о чести школы?» «Мне кажется, именно о ней я и думаю», — вежливо сказал Райский. Ева Петровна поднялась и вышла. Когда шли к кинотеатру, Климов сказал: «Если придется стыкнуться, держитесь цепью, локоть к локтю. А ты, Женька, не суйся». «Видно будет», — сумрачно сказала Женька. «Может, и нет там никакого дыбы», — со скрытой надеждой заметил Кубышкин. «Он говорил, что будет», — сказал Кирилл. Валерка Самойлов тоже вздохнул, по-иному. Ему было жаль времени. Олег Райский обнадежил Кубышкина: «Если сегодня не будет, в следующий раз встретим». И он деловито поправил очки. «Сними ты их», — сказал Климов. «Я тогда ничего не увижу», — растерянно возразил Райский. «Будет затруднительно». «Собьют», — сказал Климов. Райский неловко улыбнулся. «Ну что ж, дома у меня где-то есть запасные».